Пункт П. Вы уже лишились руки, и нижняя половина тела обсыпана багровыми пупырышками. Если во избежание дальнейших потерь считаете, что вас вылечили, перейдите к пункту Р. Если роетесь в шкафчиках смотрового кабинета, перейдите к пункту С.